Глава 4. Итогом нашего общения с Драконовым стал штраф в 5 золотых и заключение под стражу, поскольку таких денег у меня при себе не оказалось. Вместе с этим Гордей Властимилович принял заявление о нападении и потере личных вещей. Кражу тем гопникам не припишешь, потому что они чемодан сами принесли в отделение. Вдобавок написали встречное заявление о нападении с применением чародейства. «А что же мне дальше делать?» Разревелась, как маленькая. «Не хочу в тюрьму!» «Послушайте, Варвара Михайловна, никто не имеет права безнаказанно нарушать закон», принялся успокаивать меня Драконов. «С той троицей обещаю разобраться и выяснить, как на самом деле было. Но ваши чары я на себе испытал, так что глупо отрицать, будто вы их не использовали. И на болото злополучную троицу тоже вы отправили. Или будете отпираться?» «Не знаю я ничего про ваши чары. Когда эти ироды ко мне полезли, я так испугалась, что сама толком не помню, чего наговорила. Что-то такое было с болотом связанное. Но дословно не помню». «Вот и посидите в камере, вспомните заодно», — припечатал Драконов, не поверив ни на слово. «Решетников!» — позвал подчиненного. «Сопроводи Караваеву в камеру и поесть ей чего-нибудь сообрази». Моложавый страж с пышными усами нацепил на мои руки браслеты из темного металла и велел следовать за ним. Я понуро поплелась по коридору, ощущая, как покидают последние силы. «Вот и устроилась на новом месте!» — всхлипнула, очутившись в каменном мешке 4 на 4 метра с маленьким окошком и решетчатой дверью. Повезло, что в камере больше никого не было. Судя по топчанам с пожухлыми пучками соломы, вместо подстилки сюда до 10 человек набить можно, но мне... Для расстройства одного факта хватило, что я без вины здесь оказалась. Подчиненный Драконова не подвел. Через полчаса принес миску горячей похлебки, ломоть свежего хлеба и кружку колодезной воды. Я изголодалась, наверное, раз еда показалась невероятно вкусной. Кусочек хлебушка в карман припрятала на вечер. Мало ли, насчет ужина глава стражи ничего не говорил. После сытного обеда меня разморило так, что я не заметила, как задремала. Разбудил лязг железного замка и скрежет открывающиеся двери. Я подскочила на месте, не понимая, как тут оказалось. Но верная память напомнила о последних событиях, виной которым стали 3 ща. Легки на помине, они как раз заходили в камеру. «Ба, какие люди!» — радостно оскалился Щербатый. «Наши крали тоже в каталажке чалится». «Вот швежло так швежло!» — ухмыльнулся Щекастый. «Сейчас мы с тобой за все рассчитаемся!» «Не подходите ко мне! Даже не приближайтесь, не то хуже будет!» — предупредила злополучную троицу. «Мамочки, где же те чары, о которых говорил Драконов?» «А то что? Что ты нам в чудных браслетах-подавителях сделаешь, когда колдовать не сможешь?» — с вызовом протявкал Щуплый, выглядывавший из-за спин товарищей. «Я в жизни мухи не обидела и ничего плохого никому не сделала. Влюбилась только безответно, потому и к колдуну пошла за приворотом. За тот проступок я сполна расплатилась и, похоже, до сих пор расплачиваюсь, но когда без повода обижают и глумиться начинают, могу и вспылить, а в таком состоянии остановить меня сложно. Снесут тараном, как господина Драконова недавно. Вот и сейчас почувствовала, как закипает в груди возмущение, задвигая подальше робкую деревенскую простушку. «А ну, цыц, ироды!» — рявкнула на них так, что мужики опешили. «Только попробуйте пальцем тронуть! Голыми руками порву! Без всяких чар!» «Как ешь, натуральная ведьма!» — пробормотал Щекастый, плюхаясь на топчан. «Швежались на свою голову!» «А мы что? Мы не виноватые!» — подбрехнул щуплый, напоминая шакала. «Сама чемодан бросила, а мы только подобрали, да в городскую стражу отнесли!» «Прокляну!» — пригрозила, потрясая кулаком. «Чего сразу угрожать?» — пробурчал Щербатый. «До седьмого колена!» — повеселела я, не ожидая, что этих дрищей так проймет. Заткнулись все трое, сбились на дальние топчаны и зыркали оттуда злобными взглядами. Я тоже на них периодически посматривала, делая грозное лицо, чтобы не расслаблялись. А то запал уже прошел, а мне еще неизвестно, сколько с ними в одной камере сидеть. Ох, горюшка горькая! Как же с этой бедой справиться? Голубой прямоугольник неба за единственным окошком неумолимо темнел, напоминая о приближении вечера, а к нам никто не заходил и выпускать не собирался. Все тот же господин Решетников принес ужин, состоящий из жидкой каши на воде и по куску хлеба на четверых. Я первая приступила к ужину и отъела ровно четверть, после чего передала котелок гопникам, которые наблюдали за мной голодными взглядами. Они разом заработали ложками, хватая, кто больше зачерпнет. Глазом моргнуть не успела, как посудина опустела. Тогда Щекастый отломил хлеб и тщательно собрал остатки со стенок и дна. «Неужто ночевать здесь придется? Когда меня выпустят?» пристала к стражу, который забирал грязную посуду. «Как только господин Драконов распорядится, вы должны кучу денег в городскую казну. А поскольку золота у вас нет, то пойдете с утра пораньше трудиться на благо города», — огорошил ответом Решетников. «Что ж, если надо отработать, отработаю. Тюрьма — не пятизвездочный отель, но хотя бы крыша над головой и сносная еда. Однако делить одну камеру с тремя типами криминальной наружности — возмутительно. Как в туалет прикажете ходить? И отдохнуть я бы не отказалась, но только не усну, пока эти дрищи рядом. Эй, кто-нибудь, отзовитесь, пожалуйста! Товарищ Решетников!» Подошла к двери и постучала ногой по прутьям. «Чего шумишь?» — на зов явился дедок с конторки. «Смена у Антона закончилась. Домой ушел». «А к вам как обращаться, уважаемый?» «Усатов Федор Кузьмич, ефрейтор егерского полка в отставке», — отрапортовал наш охранник. «А меня Варварой Михайловной зовут, Караваевой», — представилась в ответ и скорчила жалобное лицо. «Федор Кузьмич, я ж не преступница какая, дурного ничего не сделала. За что меня в камеру с этими разбойниками посадили? Разве ж это по-человечески? Я девушка приличная. Как мне с ними в одном помещении ночевать? Может, у вас другая камера имеется? Или хотя бы туалет отдельный? Мне очень надо, а я при них не могу». «Эх, ма, и правда, не подумали», — почесал затылок Кузьмич. «В туалет я тебя отведу, коли поклянешься глупостей не делать. А вот с камерой ничем не помогу. Ключи у Гордея Властимиловича в кабинете хранятся, а его до утра ожидать не стоит». «У меня и в мыслях не было глупости творить. Я буду хорошо себя вести, обещаю. Пожалуйста, сделайте доброе дело. Оно вам обязательно зачтется». «Так и быть. Видно, что к нам по недоразумению попало. Но в том, что касается порядка, господин Драконов чрезвычайно строг. Коль нарушила закон, будь добра отвечать. Идем, девочка, отведу куда нужно, а после чаем напою». Пошел навстречу Усатов. Дедок отвел меня в уборную, довольно опрятную для такого заведения. Я умылась в рукомойнике, как могла пригладила волосы, остальные дела успешно справила, а после почаевничала с господином Усатовым. Он горячему напитку баранок предложил, так что наелась я вдосталь. За чаем мы поговорили с Кузьмичом за жизнь, которая в этом городишке текла размеренно, порой даже сонно. Хоть и море рядом, солнце светит круглый год, а полноценным курортом Чудогорск так и не стал. А все из-за чудовых гор, близость которых негативно влияла на чародеев. Да и чертовщина всякая творилась, вроде той, что с поездом приключилась. Исподволь намеками и оговорками Кузьмич выпытал, что приехала я из Черноземья, спасаясь от приключившейся там беды. За родителей пожаловалась, что не успела попрощаться и за судьбу коварную, которая в эти места закинула. О колдуне и другом мире я словом не обмолвилась, так что приняли меня за невезучую жительницу этого мира. Федор Кузьмич упомянул, что называется мир Твердь, а его история уходит корнями в глубокие тысячелетия. Да только жизнь здесь настолько неторопливая, что прогресс развивается крохотными шажочками. Уклад жизни напоминает сказочное средневековье, где добрые и страшные сказки переплелись воедино. Населяют Твердь не только обыкновенные люди, обитает и разномастная нечисть, с которой следует держать ухо востро. Отдельной кастой в мире стоят чародеи, ведьмы и некроманты, и каждый из них выполняет особенную роль. Ведьмы, например, избавляют народ от всевозможных хворей, бед и несчастий. Некроманты уничтожают злобную нечисть, прорывающуюся на Твердь из Нижнего мира, а за остальной нечистью ведут постоянный надзор. Чародеи в больших городах обитают и приносят пользу государству по мере сил и способностей, создавая волшебные артефакты и защищая страну от врагов. Такие люди в почете и уважении живут, обучаясь ремеслу чароплетства с самого детства. А ежели у взрослого человека внезапно дар проявится, то у него нет иного выбора, как идти к другому одаренному в ученики. Судя по тому, что я ничего не знала о чарах, то инициировалась спонтанно. То ли чудовые горы очередную загадку подкинули, то ли стресс так подействовал. Федор Кузьмич заверил, чтобы я не переживала. Гордей Властимилович обязательно со всем разберется. Такой уж у него драконовский характер, чтобы каждое дело до конца доводить и справедливость во всем проявлять. Учитывая, какие приключения выпали на мою долю, я сразу поверила и в другой мир, и в магию. Только в себе сомневалась, потому как ничего особенного не чувствовала. То ли пробудился дар, то ли нет. Кто знает. Проговорили мы до полуночи, а там уже и спать настала пора. В камеру Усатов меня запирать не стал. Позволил на топчине в конторке переночевать. Самому стражу спать по должности не положено. Так он как раз и покараулит до утра. Но только с рассветом мне придется в камеру вернуться, чтоб порядок не нарушить. А там, как Гордей Властимилович прибудет на работу, то и разберется, что со мной делать. Я еще в сон не провалилась, перебирая в мыслях наш разговор и события насыщенного дня, как услышала странные звуки, будто зверь какой цокал коготками по деревянному полу. На ежика не похож, те иначе топают. Усатов не упоминал, что в отделении живность водится. Треща давно дрыхли, даже отсюда их храп слышен. Значит, кто-то незнакомый пожаловал. Приподнявшись, я осторожно выглянула из-за конторки и с удивлением обнаружила маленькое зеленое нечто со смешной мордочкой, упитанным тельцем с чешуйчатым хвостом и короткими крылышками. Она или он ловко семенил по полу, перебирая лапками и распространяя вокруг себя зеленоватое свечение. «Мамочки, это ж дракон!» — сообразила я, кого напоминает зверь. «Но откуда он тут взялся?»